Глава сороковая. Из чрева злобы высыпались целых три эскадрильи, в полном составе, свеженькие, отдохнувшие, с полным боезапасом. Стало холодно, несмотря на температурный контроль. Ветш посмотрел на монитор, испугавшись, что его птичку кто-то посмел обидеть, а он в пылу не заметил. Но схема истребителя на диагностическом дисплее была целиком зеленого цвета. Только тревожно мигал индикатор, сообщая, что топливо на исходе. Антилос развернул крестокрыл навстречу новоприбывшим. Шибер жалобно запищал. Обычно разрушитель таскает на себе 6 эскадрилей, значит, половину придержали про запас. Что ж, Ветш всегда знал, что уйдет из этого мира в блеске славы, но как-то не предполагал, что так быстро. А он даже предпочел бы, чтобы блеска было поменьше, а жизнь подлиннее. Но, похоже, его время вышло. «Шибер, зафиксируй первую цель!» Он надеялся, что голос звучит достаточно ровно и не дрожит. «Зуй!» Ветш скосил глаза на экран. «Это же Ашки!» Шибер обругал его за некомпетентность. «Хорошо, хорошо. Додонна Блисекс R3-1, вторая модель, теперь доволен!» Поправился Ветш, тряхнув головой. «Ашки? Откуда у импов Ашки?» И словно в ответ на полусформировавшуюся мысль, в головных телефонах зазвенел знакомый веселый голос. «Ас-лидер! Проныри лидеру! Не возражаешь, если мы присоединимся к веселью, коллега?» «Кракен?» Антилос не верил собственному шлемофону. «Паш Кракен? Откуда во имя темного нутра императора ты здесь взялся? Прилетел послушать, как ругаются коррелиане. А если честно, то с флагмана бустера Террика. Его гравитационный капкан выдрал нас из гиперпространства, как раз когда злоба так эффектно переругивалась с твоей станцией. Твой приемный папаша убедил капитана, что мы тоже участвуем в западне, и разрушитель сдался». Итак, бустер наконец-то отыскал себе корабль по размеру. Ветш расхохотался. Старый пират всегда любил размах и куски пожирнее. «Лусанки к вашим услугам, капитан Кракен!» «Слушаюсь, командор Антилос. Так мы пошли?» Бочка с переворотом, и вновь можно видеть истекающий воздухом разрушитель. Мимо Веджа словно промчался огненный шквал. Эта злоба дала бортовой залп по гигантскому кораблю. Турболазеры, ионные пушки увеличили хаос, царивший на орудийной палубе Лусанки. Справа по курсу неподвижно висела Свобода, ее медленно сносило в сторону. Корму суперкорабля обрабатывал алдеранец, педантично расстреливая двигатели противника. Потом там что-то взорвалось такой силой, что вспышка скрыла доблесть из вида. Лусанки задрожала точно раненый зверь. Все три эскадрильи легких подвижных ашек пронеслись над самой поверхностью агонизирующего колосса, целя по орудийным башням, сенсорам и радарам. «Босс, босс, я третий! Куда ты подевался, босс? Ты слышишь меня? Мы начинаем налет!» «Понял тебя, Дарклайтер!» Ветш глянул на тактический монитор, но единственный целый Ди-перехватчик эскортировал удирающий Эль-челнок. «Нет, мне его не догнать. Если никто не возражает, третий, присоединюсь к вам!» Выйдя жмуриком на перехват, Корон решил в пользу лазерных пушек, памятуя о просьбе Камеска экономить торпеды. Подумал еще немного и выставил их на попарную стрельбу. Одновременный выстрел из всех четырех пушек разорвал бы дишку пополам, но попарная стрельба позволяет быструю перезарядку лазеров. Один выстрел убивает точно так же, как и четыре, но жмурики маневрены, а дефлекторы еще не гарантия вечной жизни. «Девятый, попрошу без выпендрежа. Как скажешь, седьмой. Напарник, где ты там? За мной». Аурил понял. «Свистун, сканируй частоты. Хочу знать, на которые ребята делятся впечатлениями. И безжалостно дави скрамблированные передачи. Я не хочу знать, о чем они говорят. Я желаю сам говорить с ними». Астродроид страдальчески застонал. «Да, я считаю, что Ирисе где-то здесь. И хочу дать ей знать, что лично пообрываю ей хвостовое оперение». Сзади раздалось саркастическое «би-люп». «Знаю, что у дишек нету. Я не то имел в виду». «Уи-би-уип». «Да пусть думает, что распалила меня, если ей так угодно. Мне плевать». Корон криво ухмыльнулся. «Ей уже известно, что я умею играть жестко. Из-за нее я брякнулся наземь на Корусканте. Пусть теперь страдает ее мягкое место». В мишени он выбрал жмурика в самом центре строя. но повел себя так, будто готовился атаковать совершенно другой перехватчик. Когда ближайшая пара дишек ушла в сторону, Хорн даже изобразил переворот через правую плоскость, якобы следом собрался, тем временем выцеливая изначально облюбованного жмурика, а потом нажал на гашетку. Узконаправленные лучи плазмы располосовали круглый кокпит не хуже лазерных мечей, ионные двигатели не выдержали подобного издевательства и взорвались, рассыпав по округе обломки перехватчика. Часть сгорела в дефлекторном поле корновского крестокрыла. Впрочем, щит удалось быстро восстановить. Одного вычеркиваем. Свистун так загласил, что Хорн просто был вынужден переключиться на частоту, которой ни разу не пользовался раньше. На панели комлинка загорелся еще один огонек. «Надеюсь, это была не ты, Риси. Больно думать, что твои летные таланты выродились». «Сейчас тебя должно волновать только мое умение метко стрелять, Корн». «Это восьмой!» — влез голос Навары. «У меня двое сзади!» «Седьмой восьмому! Уже в пути, держись там!» Корн заложил вираж и петлю, чтобы разобраться, в чем дело. Оурил висел возле левых стабилизаторов, как приклеенный. Две дишки гнались за Твиликом. Селчу исполнял разворот невероятной кривизны, чтобы вернуться к напарнику, но в результате сумел заинтересовать собой только одного из импов. Навара резко ушел влево, потом метнулся в противоположную сторону, но жмурик не отставал. Наверное, это и есть Эриси. Перехватчик выстрелил 4 раза. Первые 2 залпа начисто выжгли крестокрылу задний дефлектор, а 2 взорвали оба левых двигателя и ударили в фюзеляж прямо за фонарем кабины. Следующим взорвался астродроид, затем раскололся сам колпак. Когда кабину заполнило пламенем, Хорн испугался самого худшего, потом увидел, как катапульта выстрелила кресло вместе с пилотом из разбитого истребителя. «Восьмой за бортом!» Корн зло прищурился. «Оурил, отгоняй от него злых ребят, а я за Эриси. Свистун, найди мне ее частоту еще раз». На этот раз приказы были выполнены молча. «Ты всегда была подка на легкие задачи, а, Эриси? Тяжелая работенка тебе не по зубам, верно?» «Это ты, что ли, болтаешься сзади, Хорн? Один-одинешенек?» Кабина наполнилась ее хохотом. «А я думала, твой папочка научил тебя, как невесело умирать в одиночку». «А вот это не твое дело, Длорит, потому что это не я тут сейчас умру. Конец связи». Корн переключил комлинг, обрывая разговор. «Пошли, Свистун. Девушка нам кое-что задолжала. Самое время стрясти с нее долг. Сесть на хвост Эриси — не самое сложное дело, а вот попасть в нее...» Жмурик вертелся, как рыба-катун на сковородке. Пританцовывал, дергался. Корн отпустил его, и пока дишка уходила влево, зашел через петлю в лобовую атаку. Перехватчик моментально сбежал в сторону, вынудив крестокрыл на преследование. Эриси амнезией не страдала и помнила о тактике боя и о том, что лобовая атака для нее – чистое самоубийство. К тому же тайфирианка пошла в отрыв. Корн запоздало сообразил, что пристрелить Эриси будет совсем не так просто, как он ожидал. Напрасны надежды на то, что она уступает ему в талантах. Перехватчик обеспечивал Эриси скоростью и маневренностью, о которых Хорн мог только завистливо мечтать. И то, чего Эриси не хватало на крестокрыле, она с лихвой получала от дишки и отлично знала, как распорядиться своим преимуществом. Да и с возможностями крестокрыла была отлично знакома. Хорн ухмыльнулся. «Вы летаете не против машины. Вы летаете против пилота», — прозвучал в памяти голос Антилоса. «Вот спасибо, командир. Очень вовремя». Корн опять усмехнулся. «Эриси самоуверена. Вот этим и надо воспользоваться. Двигателям хватит и 85% от полной мощности. Пусть девушка чуть убежит вперед». Корн завалился на левый стабилизатор и начал длинную петлю, которая привела бы его обратно в общую потасовку, куда он и ворвался с явным намерением прекратить существование какого-нибудь перехватчика. Но при этом смотрел на радар. Цифры на дальномере побежали медленнее. Это Эриси сбавило ход. Затем расстояние стало уменьшаться, все быстрее и быстрее. Когда оставалось 3 километра, Корн взял ручку управления на себя, значительно подрезав петлю, Затем выжил рычаги мощности в крайнее положение. Торопливые выстрелы Ириси без особого вреда растеклись по лобовому дефлектору. Хорн выстрелил в ответ, зацепив левую солнечную батарею перехватчика. Переворот. Пике. Еще один переворот. Длинная петля, уносящая мимо хмурого, облачного лица Тайферры. Серьезные у нее повреждения, а, Свистун? Дроид вывел на монитор графическую схему. Получалось, что перехватчик потерял 5% скорости, все равно оставаясь быстрее своего противника, но уже не намного. Маневренность тоже понизилась, хотя и не настолько, чтобы Ириси испытывала неудобства. М-да, понадобится некоторое время. Девятый. Это ты за Ириси гоняешься? Так точно, капитан. Прикончи ее побыстрее. Помощь не нужна? Десятый вполне справляется, но челнок вот-вот удерет. Он скоро сможет выйти на скорость прыжка, если мы не подрежем ему крылышки. Понял тебя, Тихо. Считай меня в игре. Корон посмотрел на дисплей. Свистун, дай расстояние до фрахтовиков, чьи торпеды настроены на мою телеметрию. Дроид скорбно зачирикал. Да все в порядке. Я знаю, что они вне пределов досягаемости. Просто не хочу, чтобы они впустую тратили боезапас. Кстати, лучше оказаться там, где чуть безопаснее. Корон отключил транспондер телеметрии. Не хватало еще быть поджаренным собственным союзником. Затем выставил систему наведения на торпеды. Сделав облет, он вновь нашел Ириси и направился к ней. Свистун постоянно вмешивался, подсказывая, куда стрелять. Когда рамка прицела стала красного цвета, визг астродроида достиг апогея. Хорн нажал на гашетку, запустив сразу обе торпеды. Долорит немедленно начала маневр уклонения. «У меня есть 30 секунд». Хорн вновь активировал лазеры, спустил в двигатели энергию из хвостового щита. Расстояние стремительно сокращалось. Когда торпеды догнали перехватчик, Ириси круто ушла в сторону самой большой из лун Тайферры. Снаряды проскочили точку ускользнувшей цели, затем развернулись и вновь начали преследование. Тайферянке сложно было отказать в хладнокровии. Она держала курс прямо на белую, словно кость, луну, уйдя в сторону лишь в последний миг, перед самой поверхностью. Одна торпеда не смогла погасить инерции и преодолеть силу тяжести, врезалась в поверхность луны и взорвалась. Вторая прошла мимо, развернулась и начала сближаться с мишенью. Ириси метнулась вверх, перевалила через гряду и снова бросила машину вниз. Горный кряж защитил ее от взрыва и ослепил хвостовые сенсоры. Когда перехватчик вновь начал подъем, его уже ждали. Две пары ярко-красных лазерных лучей сожгли оба стабилизатора, отделив батареи. Взлет завершился петлей и резким снижением. Оба двигателя работали исправно, и жмурик пропахал лунную поверхность, оставляя за собой глубокую борозду. Потом ударился о стенку небольшого кратера, перевалил через нее и вновь ударился, причем неоднократно, превращаясь из боевой машины в кучу неузнаваемых обломков. В конце концов, он все-таки остановился, когда оторвало двигатели. Корон сделал над ним круг. Ни взрыва, ничего впечатляющего, Ирисе очень не понравилось бы. Свистун заковыристо обругал хозяина. И то верно. Кого волнует, чего ей хотелось бы, а чего нет? Хорн повел машину прочь от луны. «Отыщи мне эль-челнок, Свистун. Плевать я хотел, кто внутри, но мы собираемся этого кого-то остановить». Антилос был так занят, что чуть было не пропустил залп злобы. Ветш крутился возле Лусанки, разве что не чиркая брюхом своего истребителя по броне разрушителя суперкласса, и деловито прогревал ту же броню лазерными пушками. Толку от этого не было почти никакого, зато ребята на Лусанкии выпрыгивали из униформы, пытаясь отловить чересчур активного противника. Тем более, что Антилос был не один. Лусанкия пыталась защищаться, но ее турболазеры мгновенно вызвали к себе повышенный интерес не только крестокрылов, но и ашек, чердак твилликов и кораблей гандов. Со злобой суперразрушитель еще мог тягаться, но по мелким истребителям просто не попадал. Ветш всполошился. Лусанки быстро теряла силы. Она становилась все более беззащитной, но радости это обстоятельство не вызывало. Ветш не знал, помнят ли другие пилоты о цели миссии. Тем более, что имперцы могли пойти на принцип и взорвать крейсер. вместе с экипажем и вместе с заключенными», — напомнил себе Антилос. Об имперцах он не беспокоился. Ведж положил крестокрыл на крыло и прошел над мостиком разрушителя. «Шибер, открой канал связи с Лусанкией». Он подождал, когда астродроид выполнит приказ. «Командор Ведж Антилос, капитану Лусанкии, мы примем вашу капитуляцию в любое удобное для вас время». Пришлось уворачиваться от выстрелов скорострельной с четверенки. Доходчивый ответ. «Говорит капитан Йоак Дрисса!» — раздался в головных телефонах раздраженный пронзительный голос. «Нет! Адмирал Дрисса! Мы никогда не сдадимся!» «Капитан, как вы смеете оскорблять старшего по званию?» «Хорошо, пусть будет адмирал». Ведж немедленно озверел. «Ситх с вами! Пусть будет даже гранд-адмирал, если голова у вас от этого станет лучше работать. Ваши щиты сняты, ваши двигатели разбиты, у вас больше нет прикрытия, все истребители сбиты, вы не можете нам противостоять». Ведж подождал, когда перечень потерь дойдет до той страны, а на этой он слегка успокоится. «У вас безнадежное положение. Не нужно больше смертей. Сдавайтесь». «Сдаваться? Гранд-адмиралы Империи никогда не сдаются. Если вы думаете иначе, то проклянете тот день, когда встретитесь хоть с одним гранд-адмиралом». «Может быть, сэр». Ведж вновь провел истребитель над самым мостиком, давая понять собеседнику, где именно он находится. «Но тот день определенно не сегодняшний. Мы будем обращаться с вашими людьми со всем уважением». Ведж заложил очередной вираж, борясь с нервным волнением в голосе. «Сдавайтесь!» «Никогда! Мы все верные сыны Империи! Мы не боимся смерти! Мы предпочитаем ее бесчестью! Машинная полный ход! Мы тараним планету! Вот, Антилос! Видишь? Гранд-адмиралы никогда!» Что-то зашипело. Голос вдруг оборвался. «Дрисса, чем ты там подавился?» «Капитана Дрисса здесь больше нет, сэр», — ответил ему вежливый голос. Другой голос. «С вами говорит исполняющий обязанности капитана Вороин». «Вы что там, сдурели, капитан? Вы собираетесь разбить корабль о планету?» «Нет, если вы мне поможете, сэр. Если сможете убедить тот крейсер перестать стрелять по моим двигателям, а злоба подтянет нас на более высокую орбиту так, чтобы мы не разбились по случайности, то мы примем любые условия капитуляции, какие только придут вам в голову». «Счастлив сотрудничать с вами, капитан Вороин. В том, что вы делаете, бесчестия нет». «Я это знаю, сэр, и думаю, вы сегодня победили смерть». Эль-челнок отыскался относительно легко, а пристроиться сзади удалось вообще без проблем. Корон выставил пушки на одновременную стрельбу. «Свистун, можешь открыть канал связи с челноком?» Хорн дал предупредительный выстрел поперек курса Тифониана, когда астродроид возвестил, что отыскал две частоты, используемые экипажем. «Выбери любую». Корон нажал клавишу. «Корон Хорн, челноку Тифониан. Остановитесь и возвращайтесь на Тайферру. Или я буду вынужден уничтожить вас». Короткая пауза закончилась, и в наушниках раздался голос, который Корон ожидал услышать меньше всего. «Почему-то я так и думала, что это будешь именно ты. Уходи, Хорн, своими лазерами ты меня не остановишь». «Ну, может, хоть сердце согрею». Корон навел рамку прицела на дюзы челнока и нажал на гашетку. Залп за залпом огонь растекался по дефлекторному щиту, но не мог пробить его. Не понял, с каких это пор цигнусы обзавелись такими щитами. «Можешь вместо меня поблагодарить Флири Ворру, если он еще жив. Он приказал поставить сюда дефлекторный генератор повышенной мощности. Пассажирский салон, правда, уменьшился в размерах, но я не имею ничего против. Если доступнее, твоему корыту не хватит сил прожечь щиты. Зато я знаю того, кто может обрушить твою защиту одним лишь желанием это сделать». Хорн перекинул частоту комлинка на тактическую разбойного эскадрона. «Девятому не помешала бы помощь. Я тут с Иссард беседую, только никак не могу проникнуть через дефлекторы ее челнока». Ответ ждать не пришлось. «Седьмой тебя слышал. Иду на полной скорости. Не дай ей разогнаться для прыжка. Сделаю все, что смогу, но мне нужны твои пушки, чтобы остановить ее, Тикхо. Понял тебя, девятый, я поспешу. Свистун, рассчитай, сколько ей осталось до прыжка». Дроид на дополнительном мониторе нарисовал солнечную систему Тайферры, разноцветными кругами отметив границы влияния гравитации различных объектов. Потом указал положение челнока. «Ситхов корень! Да она же почти на выходе!» Корон еще раз нажал на гашетку, но лишь разукрасил огненно-красным задний дефлектор Тифониана. «А что, если Иссорт блефует? Просто перекачала всю энергию в кормовой щит и врет. Это в ее стиле!» Он обогнал Эль-челнок, заложил вираж, чтобы выстрелить в левую плоскость. Тифониан сменил курс, и теперь оба корабля смотрели друг на друга. Корон опять нажал на гашетку, скормив энергию лазеров в дефлекторы челнока. Тифониан выстрелил в ответ. Зеленые лазерные лучи пробили защиту крестокрыла и ударили в левый стабилизатор. Пришлось уходить кувырком челноком под брюхо и вновь пристраиваться позади. «Свистун, что это было?» В головных телефонах раздался насмешливый холодный голос. «Разве я не упоминала, что Ворру оснастил челнок пушками? Извини, маленькое усовершенствование». «Сейчас ты у меня получишь усовершенствование, дорогуша». Но тут астродроид вывел на экран диагностику, и Хорн яростно зарычал. Поморщился, посмотрел на левую плоскость. Там, где когда-то была пара лазерных пушек, теперь был расплавленный металл. Не хватало еще примерно метра от каждой плоскости. А Иссорт оставалось не более километра до безопасного ухода в прыжок. Как только она окажется за пределами гравитационного поля, вопрос будет только в скорости. Корон медленно улыбнулся. «Скорости, говоришь? Усовершенствование, говоришь? Ха! А вот если вновь переключить систему на торпеды и навестись на челнок?» Свистун деловито забибикал, словно старался высчитать время выстрела, а челнок впереди вдруг завилял из стороны в сторону. Ухмылка Хорна расползлась до ушей. Да, Ворру много чего установил на Тифониан, в частности, систему оповещения захвата в прицел. Единственное доброе дело, которое ты сделал за всю свою черную жизнь, Мофф Ворру. Так твои щиты протонную торпеду не остановят, а, Снежная Королева? Попробуй, узнаешь, Хорн. Тихо, где ты? Радар говорил, что в 8 километрах и медленно приближается. «Приглашаю тебя на танец, Иссорт, и пока мы тут пляшем, ты в прыжок не уйдешь, что означает, мы тебя сумеем сжечь. Как только будешь готова, милая, как только будешь готова». Он вновь прицелился и позволил ей вырваться из захвата, потом еще раз, но теперь чуть смещаясь в сторону, направляя челнок, как загонщик выпуска, обратно к Тайферре. Челнок снова вырвался, но Корон был наготове. «Тебе от меня не сбежать, Снежная Королева!» «И не буду!» — почти апатично откликнулась Исана Иссорт. «Ты блефуешь, Хорн! У тебя нет торпед! Если бы были, ты бы уже воспользовался ими!» Тифониан выровнялся и приготовился для разбега. «Я надеялся взять тебя живой! Я выстрелю, если придется!» «Как ты однообразен все-таки! Прошу тебя, Хорн, не перетрудись! Знай, когда мы встретимся снова, я напрягаться не буду!» «Ее нельзя отпускать. Нет, никак нельзя!» Корон ударил по комленку кулаком. От злости и обиды в голову ничего не приходило. Лазерами щиты не взять, а торпед не осталось. «Ничего не сделать, я... ничего не могу сделать!» Хорн чуть не плакал. «Погодите-ка! Кое-что все же могу!» «Быстро! Всю энергию в лобовой щит!» Корон сумрачно улыбнулся и протянул руку к рычагам. «Держись, Свистун!» «Сейчас нас здорово тряханет!» Дроид устроил громкий плач. Хорн не стал слушать, а он смотрел лишь на челнок. «У тебя платы перекосило. Шанс на спасение всегда есть. Только сейчас мне плевать. Если мы покалечим челнок, мы обязаны его покалечить». Прежде чем он успел толкнуть рычаги до упора вперед, по обе стороны кокпита промелькнули 2 гигантские голубые стрелы. Первая обрушила щит челнока, вторая вгрызлась в обтекатели двигателя и пробила его. Протонная торпеда взорвалась внутри челнока. Корон оцепенело смотрел, как из иллюминаторов выхлестывается пламя, как Тифониан кренится и превращается в клубок огня. Крестокрыл пролетел сквозь эпицентр взрыва. К тому времени, как Хорн сообразил развернуться, только расплавленные обломки отмечали то место, где находился челнок. Расплавилась. Как подходяще. «Кто это сделал?» «7-9. Спасибо за телеметрию. «Чего?» Корон внимательнейшим образом осмотрел приборную доску. Он же отчетливо помнил, как отключал транспондер. «Ничего не поделаешь, включен. Наверное, когда бил кулаком, случайно попал по нему. Случайностей не бывает. Да, кто-нибудь вроде джедая обязательно сказал бы, что нет ни случайности, ни удачи. Но лично Корон Хорн решил считать произошедшее справедливостью». «Это был отличный выстрел, Тикхо. Запиши на свой счет, Корон. Ее уделали мы, вот и все». Разворачиваясь к Тайферре, Хорн увидел ярко-красный крестокрыл с белыми полосами на плоскостях. «Что-то я не наблюдаю жмуриков, капитан. Ты здорово поработал». «Кое-что сделал», — согласился алдеранец. «Но тут примчался крик и смел почти всех. 6 перехватчиков, представляешь?» Тикхо негромко хихикнул. «Совсем озверел. И Лусанки не стреляет». Корн радостно ухмыльнулся. «Тиран мертв, предатель мертв, суперразрушитель мертв. И если Эльскол, Елла и Ашерн сделали свою часть работы, планета свободна. Недурно для одного дня, как считаешь?»